Глава вторая. Верт. Засыпать, обнимая любимую, было просто невероятно. Я уже давно не позволял себе подобной роскоши, не путая увеселение с чем-то личным. Слушать ее дыхание, чувствовать запах кожи, свежий и ароматный после принятого душа, ощущать тепло ее тела. Все это делало меня по-настоящему счастливым. Уснул, укрепившись в мысли, что понял, ради чего стоит переступить через себя, пойти к отцу и помириться, наконец. Проспали мы почти до полудня. Разбуженный робкими поцелуями, подскочил как ошпаренный, не сразу сообразив, что происходит. Смущенная Эльяра сидела рядом, закутавшись в простыню. Спецформа для оборота аккуратно висела на спинке стула. Вспомнив, как сам ее снимал, почувствовал столько всего, чего не мог сейчас себе позволить. «Я проголодалась. Сильно. Зверски!» Она вдруг куснула меня за плечо. «И правда, после первого оборота нужно как следует поесть, и нашего довольно плотного ужина у меня в особняке явно было недостаточно». Вдруг Льяра обернулась. Вот так мгновенно, неожиданно, без всякой подготовки. «Котенок, общежитие для этого не место. Возвращайся». Большая пятнистая кошка с загадочным выражением на морде ткнулась головой мне в грудь, замурлыкала, когда я почесал ее за ухом. Потянувшись, зевнула, выжидательно на меня посмотрев, взяла в зубы форму оборотника и, величественно покачивая хвостом, удалилась в ванную, ловко прикрыв за собой дверь лапой. Через 3 минуты она оттуда вышла уже одетая. «Котенок, ты что, меня стесняешься?» Я улыбнулся. «Утро, точнее, день...» Она пожала плечами, как будто это все объясняло. «Льяра, ответь мне на один вопрос». Сел на кровати, чувствуя, как сердце внезапно встрепенулось, забилось о грудную клетку. Она подошла ближе, и я смотрел на нее снизу вверх. Сейчас без прически, макияжа и платья, при дневном свете... Любимая показалась мне совсем ребенком. Бледная, почти фарфоровая кожа, такая нежная и бархатистая, покрытая еле заметным пушком. Бездонные, как южное море, в солнечный день, сияющие бирюзой глаза, выражение которых сейчас показалось немного испуганным. Наверное, ей передалась моя тревога. Яркие, по-детски припухшие губы, не знавшие раньше столько поцелуев за одни сутки, я в этом уверен. Темные, немного встрепанные каштановые волосы. Все это казалось верхом совершенства. Я протянул руку, она вложила в нее свою маленькую ладонь. «Ну же, я хочу есть!» — поторопила мягко. «Льяра, ты выйдешь за меня?» Повисла пауза. «Вердариона Лакири!» — изящная бровь изогнулась. «Это ты что, так делаешь мне предложение? Надо было встать на одно колено?» «Ну, как-то так я себе это и представляла», — слегка нервно хихикнула она. «Ну так что?» Я чуть сжал ее руку, настраивая любимую на серьезный лад. «А ничего, что меня прочат в невесты другому?» «Если ты про Галена, я решу эту проблему». «Хорошо, я согласна, но...» Я уже притянул ее ближе, чтобы поцеловать, но остановился. «Что «но»?» «Попозже, если ты не против. У меня только жизнь началась. Я хочу учиться, а не сидеть в поместье, даже если оно на берегу моря». Я рассмеялся и прижал любимую к груди. «Да разве же я против?» «Ну все, раз мы все выяснили, пора действовать». Я не мог больше ждать. Вынул из шкафа набор амулетов. Это те, что не ношу с собой постоянно. Теперь одного не доставало. Того самого, который я вместе с прошлым, уходя, оставил на маленьком столике в приюте Шаиты. Перебрав оставшиеся, взял один, к которому не прикасался уже почти 10 лет, чувствуя, как в душе возникает привычный с детства трепет. И почему я все еще так на него реагирую? Глубоко вздохнул, прежде чем послать мысленный вызов. Ответ последовал спустя несколько мучительно долгих мгновений. «Вердарион, долго же я ждал». Ирония и легкое превосходство. Не сразу смог начать. «Отец, я могу с вами поговорить?» «Видимо, случилось что-то действительно серьезное, раз ты решился. Через 10 минут у меня в кабинете или жди до завтра». Связь оборвалась, и я невольно выдохнул с облегчением. «Котенок, мне срочно нужно отлучиться. Вернусь, все объясню». Лицо любимой слегка помрачнело. «Ну, раз так надо...» Подошел и обнял, прижимая к себе. Мы перенеслись к двери ее комнаты, и я, не заботясь о том, что нас кто-то увидит, поцеловал ее нежно-нежно. «Сейчас вернусь, а ты скажи, смогу я переместиться сразу внутрь?» Льяра все еще с тревогой на меня смотрела, но я не мог ничего объяснить ей прямо сейчас. Уж слишком рискованной была затея. Выполняя мою просьбу, она приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Да, уже никто не спит, но что ты задумал?» «Для начала тебя накормлю». Переместившись в столовую, набрал побольше еды. Свежеиспеченному оборотнику нужно вовремя пополнять запас питательных веществ. Завтрак уже закончился, да и обед не за горами. Но мне бы не хотелось, чтобы любимая разгуливала одна, пока я не вернусь. Не хотелось, чтобы столкнулась с Галеном, пока меня не будет. Материализовавшись с подносом посреди комнаты, удивил ее подруг. И еще больше, когда поцеловал перед тем, как исчезнуть. Из отведенных мне 10 минут осталось всего 4. 2 из них потратил на то, чтобы переодеться. Негоже являться к отцу в домашнем. Парадная имперская форма, висящая в гладильном шкафу, пришлась как нельзя кстати. Нацепив на шею новый орден, свидетельствующий о звании Эрсмана, перенесся к портальному комплексу Академии. Нужно быть безумцем, чтобы попытаться напрямую переместиться во дворец. К порогу отцовского кабинета успел за несколько секунд до назначенного времени. Слуга, распахнувший передо мной дверь, неожиданно провозгласил. «Принц Вердерион Ларик Норанг». «Значит, вот как. Прежний титул. Ну что ж, если это мне как-то поможет в разговоре, то я согласен снова побыть принцем». «Отец». Замер, склонив голову, ожидая, когда мне будет позволено открыть рот. Император не спешил, разглядывая меня так пристально, будто видел впервые. Да и беседовать напрямую спустя столько лет было немного странно. Обычно он говорил со мной устами советника. «Ты многого добился, сын». Наконец нарушил молчание Аларик Норанг Пятый. «Знай, я горжусь тобой. Надеюсь, ты не держишь на меня зла». Проглотил норовящую сорваться с уст колкость, сейчас неподходящее время распускать язык, и просто заставил себя кивнуть. Тем не менее, душевное состояние скрыть не удалось. Во дворце энергия теней всегда была активнее прочих, что неудивительно, ведь под ним расположен один из источников. Отец, усмехнувшись, уставился на заклубившиеся у меня под ногами тени. «Ты стал намного сильнее». Одно движение руки, и тени опали, будто впитавшись в светлый ворс ковра. «С чем пришел?» «Полагаю, причина достаточно серьезная, раз ты решился нарушить свое молчание». «Отец, я прошу дозволения жениться». «Вот как?» «Кажется, мне удалось удивить императора». «Но, насколько мне известно, все эти годы ты поддерживал постоянные отношения только с некой дамой из увеселительного заведения. Надеюсь, речь не о ней». Перебил отца самым непочтительным образом, но тот словно и не заметил. «Кто же твоя избранница?» «Оэльрио Ярант, дочь твоего советника». «Что?» Кажется, отец на мгновение опешил. Ему изменило даже извечное спокойствие. «Вердерион, ты издеваешься? С какой стати ты выбрал именно ее?» «Мы любим друг друга, да и Ильяра согласна. Она совсем не похожа на...» «Да какая разница, кто кого любит? Она дочь моей сестры. Сводной». Где-то в глубине души я чувствовал, что ничего не выйдет, но все равно был готов бороться до последнего. «Мы не родственники по крови. В любом случае, это теперь невозможно. Она станет невестой, а затем и женой принца Файбарского, Галена Ярта Берди». «Эрисолду нужен этот союз. Это мое последнее слово». «Принц Гален — никчемное существо. Он транжирит казну, а в его особняке настоящий притон. Думаю, если копнуть глубже, можно найти...» «Меня не интересует твое мнение. На троне Файбарда рано или поздно будет сидеть наша королева». «Тебе так нужен Файбард?» — я усмехнулся. «Хорошо, я завоюю тебе Файбард. Только что потом? Возьмешься за Арендол?» Я уже не сдерживал злую иронию. Тени метнулись ко мне раньше, чем я успел хоть как-то защититься. Они опутали, обездвиживая, лишая сил и доступа энергии. Я бы мог попробовать бороться, да только в этой борьбе все равно не было особого смысла. Победа или поражение, итог будет один и тот же. «Думай, что говоришь, щенок», — прошипел отец мне в лицо. «Ты всегда был не сдержан, и, похоже, годами это не лечится. Что я могу поделать, если ты так и остался капризным мальчишкой и не видишь дальше своего носа, когда вобьешь себе в голову очередную блажь, не желаешь увидеть? С тобой действует лишь единственный способ. Я разочарован. В наказание будешь защищать этот самый Файбарт, рядовым. Отправляйся немедленно и не смей даже близко подходить к Оэльрио. Не пытайся поддерживать связь. И, Вердерион, без глупостей, я тебя предупредил». «Льяра никогда не даст согласия на этот брак». Это было по-детски. Я понимал, что она не сможет противиться императорской воле. Отец горько рассмеялся. «Оно и не требуется. А если понадобится, я сотру все воспоминания о тебе и помещу в ее голову новые. Ты знаешь, у меня есть люди, которые способны это сделать, так что не пытайся ослушаться». Я раздавленно молчал, переваривая услышанное, а внутри будто что-то умерло. Этот человек в очередной раз отнял у меня все. Льяра, мой отряд, что осталось? Только моя жизнь? «Разрешите идти, ваше императорское величество?» «Свободный рядовой Алакири, служите империи!» Я, наверное, сошел с ума. После того, как за мной закрылась дверь императорского кабинета, меня разобрал дикий смех. В голову пришла идиотская мысль, что я живое пособие, как за минуту разговора потерять все, чего добился. Это же надо, войти принцем, а выйти никем. Стоит рассказать Элле, пускай посмеется. Но не успел я и на 5 шагов отойти от кабинета, как меня вернули. Видно, мало на мою голову выпало унижений. Отец стоял ко мне в полоборота и глядел в окно. «Вердерион, я хочу, чтобы ты повторил клятву верности империи. И мне лично тоже», — произнес он ровным голосом. Последовал небрежный пас рукой, и свет померк, а посреди кабинета заклубился сгусток теней. Я еле удержался на ногах от такого количества энергии, разлитой вокруг. И как только отец справляется? Император связан с источником, а это лишь малая талика того, что ему доступно. Шагнул вперед и, чуть помедлив, протянул руку, погрузив прямо в теневой шар. Кровь тотчас застыла в жилах. Кисть немилосердно заныла, словно окунул ее в ледяную воду. Энергия жизни плохо сочетается с энергией теней, хотя я и преуспел в этом. Слыша, как хрипло звучит мой голос, пробубнил короткие слова клятвы. И судя по тому, что меня не разорвало в клочья и не постигла иная кара, даже умудрился говорить искренне. «Это все?» Казалось, из меня выжили все соки. Император, не изменив позы, молча кивнул. Сорванный с шеи орден Эрсмана упал на пол, но густой ворс ковра лишил этот жест должного пафоса. У самых порталов ожидал бравый молодец в форме дворцовой стражи. «Вердерион Алакири», — он протянул мне металлическую капсулу. «Приказано передать. Запирающий механизм откроется, когда прибудете к месту приписки. А это ключ-портал. Он перенесет прямо в Сатор-Юти. Там расквартирована манипула Эрсмана Данмы. Передайте ему назначение». Он протянул еще одну капсулу. «Удачи! И покажите этим фанатикам, что такое голодный Раалгар». Он потряс сжатым кулаком. Кивнул, наблюдая все тот же раздражающий восторг и обожание в глазах парня. Портал доставил меня на спорные земли, те самые, за которые продали Льяру. Я, оглушенный произошедшим, машинально переставлял ноги, пытаясь абстрагироваться от действительности. Снова стать просто боевой машиной императора — без чувств, эмоций и желаний? Нет, пожалуй, не в этот раз. Нужно прийти в себя, собраться с силами и придумать, что делать дальше. В кармане что-то тихо дзынкнуло и потеплело. Похоже, спали запирающие чары. Внутри капсулы обнаружилась записка. Я без труда узнал почерк отца. «Сын, все не так, как кажется. Наблюдай за источником». Вот так сюрприз. «Еще бы понять, что это значит». Одолела злость. Отец, растоптав меня, все равно использует как орудие, но самое обидное, я ничего не могу поделать. Клятву на источнике нельзя нарушить. Кара — мгновенная смерть. Ходят слухи, что эффект через несколько лет спадает, но вряд ли кому захочется экспериментировать. Буквы тут же поплыли, смазались и исчезли, оставив девственно чистый клочок бумаги. Надо же, отец пишет тенями. Интересное умение. Второй сюрприз поджидал в штабе, организованном при городской ратуше. Эрсман Данме, типичный полевой вояка, оценивающе на меня посмотрел. «И чем вы так провинились, Алакири, что вас в конец разжаловали?» Он нахмурил седые брови и пробежал глазами мое назначение. Написанное ему явно не понравилось. «Так и думал, слухи о вас не имеют ничего общего с реальностью. Идите, можете быть свободны. Выполняйте свое особое задание». Последнюю фразу он выделил голосом. «Какое именно?» — я опешил. «Вы у меня спрашиваете?» Данме едва не подавился, окинув меня с ног до головы неприязненным взглядом. «Разочаровываете все больше. Откуда мне-то знать, чем обычно занимаются дутые герои, пока честные ребята проливают кровь, защищая людей от чащи и обдолбанных засранцев черепами на бошках?» «Да о чем он? Какое еще задание?» И тут все встало на свои места. Клятва верности, записка, источник. Отец попросту развязал мне руки. «Все не так, как кажется. Все не так, как кажется. Эрсман Данме, вы патрулируете район источника? Какая вам разница? Когда очередная смена?» После разговора отправился на выделенную мне квартиру. Природники вырастили целый городок на окраине, почти у самого периметра, недалеко от местного портального комплекса. По пути вызвал Эле. «Привет, дружище!» «Верт, что, дери тебя, бесы, случилось? Почему тебя назначили командиром теней?» «Райт, я некоторое время буду занят. Не знаю, как долго. Береги ребят. И вот еще что. Передай Льяре, что я ее очень люблю, и все будет хорошо. Я сделал ей предложение и исчез, а она, наверное, извелась уже вся». Элэ что-то еще говорил, но я прервал контакт. Стянув амулет с шеи, бросил на земь и раздавил каблуком. «Никто не должен знать, где я нахожусь. Следующим этапом нужно собрать все необходимое на первое время и заскочить в местную библиотеку. Стоит попробовать выяснить все о нейтральном источнике до того, как выйдет новая смена. А потом рядовой Верта Лакири без вести пропадет в чаще».